Какие они были, такие и останутся. А при том, в чем я их сам накажу, и что вы посрамлены будете. Что об этом говорит? Вот мысль о чем говорит? Что нам сегодня надо исполнять волю Божию, а не стараться угодить кому-то. И я не имею в виду угодить на основании слова Господь. Я это не имею в виду. Но иногда, чтобы угодить человеку, мы можем врать, можем говорить неправду, делать не то, что надо делать, потому что хотим угодить человеку. Но Писание говорит, это будет мало пользы, абсолютно мало пользы. Потому что, во-первых, людей жестоких, они неправильно вас поймут. Они не оценят то, что вы делаете. Но если ты еще и против слова Господня, тогда Господь будет судить этих людей, на которых вы надеетесь, что поменяете их отношение к вам. Вот потому вы просто со всех сторон неправильно делаете. И дальше мы будем читать, мы найдем там такое место Священного Писания в Исаии, что путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника, чтобы он прямо шел, не уходил направо и налево, угождая кому-то, а чтобы делал то, что нужно делать пред лицом Господним. Потому что в конце концов, я напомню вам еще один текст Писания, может быть, мы с ним встретимся в книге Исаии, может быть, где-то в другом месте Священного Писания, но есть такое место Писания, что суд над всяким делом там. Помните это место Писания? Суд над всяким делом там. Я могу с чем-то разбираться. Я могу что-то судить. По положению, в семье, в церкви и так далее, и так далее. И если это будет на основании откровения Господня, то не будет пересуда. То, что, допустим, я судил, то и на небе будет. Но если судил по-своему, это совсем не значит, что на небе так и останется. Там еще будет свой суд. На каждое дело суд там еще есть. И Бог восстановит справедливость не в отношении того, кого я судил неправильно, если меня спросят, а как ты мог так судить? Ну как ты мог так делать? Как ты мог так судить? То есть суд над всяким делом там. На земле суды – это относительные. Они бывают неполные, они бывают слишком жесткие, они бывают неправильные. Поэтому окончательный суд над всяким делом будет там. Впрочем, если говорить «будет», наверное, это не совсем верно. Потому что как только мы сделали дело какое-то, оно уже правильно разобрано. Богу не надо разбираться. Потому что он видит мотивы, он знает все, что происходило. Ему не надо призывать свидетелей, ему не надо экспертизу делать, ему не надо отпечатки пальцев снимать. Вот тут вот ты делаешь, вот сделал, и уже и суд есть. Просто представлено будет пред лицо человека. Я не знаю, так будет, не так. Но кто-то однажды рассказывал, может, вы где-то об этом слышали. Здесь нельзя утверждать стопроцентно, потому что в Библии об этом не написано. Но с другой стороны, следует принять во внимание, и может, это и в самом деле так будет. Говорят, прежде чем человек попадает в рай, когда ангелы забирают, он проходит через одно помещение. Ну, так, назвали так помещение. Говорят, ангел оставляет, говорит, иди, говорит, теперь сам туда. И когда он туда приходит, ему от самого начала его зачатия показана вся его жизнь. И он это видит глазами Божьими. Не так, как сам видел, не так, как люди его судили. Он видит глазами Божьими. И вся жизнь проходит до мелочей. Он видит, где он прав был, где не прав был. И говорит, как правило, что спасает любого человека – ад ожидает. Но там, говорит, по выходе есть такая надпись. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И он тогда выходит, и уже он знает, как он жил, уже не по своим взглядам, а уже знает, как было, где что было, где был неправ, где Господь простил его, просто простил. Ну, это опять-таки, вполне возможно, что-то и не совсем так. Но, ну, наверное, все-таки есть какая-то доля истины в том. В конце концов, мы же должны будем увидеть свою жизнь такой, какой она была. И, может быть, тогда мы действительно за многие вещи, которые с нами происходили, которые нам были непонятны, узнаем, почему так было, почему Бог так сделал. Сегодня мы только обрывки видим. Как обрывки? Информации, знания. Мы ж много что не знаем. Я просто повторю старую мысль, что мы друг о друге почти ничего не знаем. Наша жизнь проходит скрытно, а вот то, что видно, это очень маленькая частичка. Это то, что уже прорывается наружу. Что мы не выдержали, высказали. Что мы хотели высказать. А остальная-то жизнь внутри, она скрыта от посторонних глаз. И правильно сегодня в мире есть пословица «чужая душа потемки». Вы слышали ее? Ну да. А что мы знаем друг о друге? О себе и то не все знаем. Но о себе мы знаем больше, чем кто-либо, а Бог о нас знает все. А вот почему сегодня мы не можем все видеть, не можем концы с концами свести в некоторых вопросах. Почему именно так? Почему так получилось? Но тогда, я думаю так, я не утверждаю, что это стопроцентная истина. Я сам этого не переживал. Я просто передаю то, что я слышал. И с некоторой точки зрения я не могу противиться что-то пустое, что-то. Потому и передаю вот это все на сегодняшний день, что да, придется посмотреть, и, может быть, за многое, о чем мы сегодня плакали, мы очень сильно будем благодарить Бога, когда узнаем, что же было на самом деле. Ну, это немножко отклонение от разбора. Ну, почему-то именно вот так сегодня получается. «И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указание и предзнаменование о Египте и Эфиопии». И вот смотрите, вот насколько все-таки Бог милостив. 3 года ходит ногой и босой, чтобы люди его расспрашивали, а почему ты так ходишь? И Господь здесь сказал для чего? Он, наверное, мог объяснить, почему я так хожу. И для чего? Чтобы люди подумали и предприняли меры определенные, чтобы этого не случилось. Но вот как интересно получается, чтобы кому-то было благо, чтобы кого-то наставить, Исаия должен был терпеть вот такое унижение, ходить вот так. Оказывается, иногда, чтобы кому-то доставить благо, кому-то нужно и потерпеть. Я уже не прошу такие примеры, что не однажды в свое время братья наши были в тюрьмах для того, чтобы там сказать. Это сегодня другое время, когда просто допускают туда. И правительство разрешает, и закон на этой стране, что можно в тюрьмы просто так заходить. Раньше же в тюрьмы так не попадали. Попадали за что? За Слово Божие. И в некоторых случаях, и, наверное, очень часто, для того, чтобы кому-то там засвидетельствовать. И Павел оказался в тюрьме. Казалось, несправедливо. Пошел, проповедовал, тут схватили, ни за что, посадили. Но они хорошо понимали, не так, как мы. Он не стал в панику. Господь, за что? Что я такое сделал? Почему другие ходят, а я в тюрьме сижу? Они говорят, молясь, воспевали Господа. Они знали свою работу. Они настолько доверились сильно. Это было не просто вера, это было уже доверие. Она тебя вера, она требует, дай и все. Дай и все. А доверие, Господь, я в твоих руках, что ты будешь делать со мной, пусть так и будет. Это смахивает на безразличие. Это может смахивать на то, что растоптанный человек. Но на самом деле это высшая степень доверия Богу. Это не просто вера, а доверие. И, наверное, вот этого доверия нам и не хватает. Доверие. И поэтому и уныние, и плач, и слезы, а почему, а за что, а про что? И там этого не было. И для того, чтобы этот сотник был спасен, и дом его, вы знаете, Павла должны были побить, связать, арестовать и посадить. И если бы он начал хныкать там и плакать, то скажите, было бы нечто похожее, что случилось? Не было бы. Не было бы. Но они знали, для чего они призваны. И, конечно, не замечали за собой провалов каких-то особенных. Когда мы это видим в жизни нашей, то первая глава Евангелия Иоанна, послание, первое послание, первая глава. Там, помните, какое интересное место есть? Значит, если совесть наша не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, что получаем. А если совесть осуждает, будет дерзновение к Богу? А какое дерзновение тогда? Да, говорят, не до жиру, быть бы живо. И мы уже тогда не претендуем ни на что. Мы говорим, Господь, а вообще-то я вообще спасен или нет? Может, уже и мое имя в книге жизни не написано? Может, оно вычеркнуто уже? Тогда вот такая вера. Потому что Писание говорит, и это может быть. Изглажу имя твое из книги жизни. Так написано? Написано. И, конечно, если наделал дело, то почему оно не всплывет? За добрые же дела Бог не скажет, что изглажу имя твое из книги жизни. Значит, ну, есть причина, есть за что. Это тоже реальность евангельская. Вы знаете, я не хочу сегодня какое-то куцое Евангелие проповедовать. Потому что односторонний, вот Бог только так. Я просто говорю то, что написано, что может быть. И потом в таком случае, конечно, не будет дерзновения к Богу. И доверие тогда, откуда оно будет, это доверие? И вы помните, мы часто называем мужами веры Шадраха, Месаха и Авдинаго, которые во время Навуходоносора, они в печь пошли. Там дело было о полном доверии. Или, другими словами, они приговорили себя к смерти. Помните, апостол Павел сказал так: нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Человек, который себя не приговорил к смерти, он никогда не пойдет на страдания, он никогда не пойдет в тюрьму, он никогда не пойдет в опасные места. Для того, чтобы так жить, я имею в виду, под водительством Господним. Я не имею в виду собственное какое-то желание, свой собственный план. Я это не имею в виду. Но для того, чтобы исполнить волю Божию, исполнить ее дотошности, надо быть приговоренным к смерти. Потому что мы живем на земле, где смерть царствует, и где она имеет власть определенную. И Священное Писание неоднократно предупреждает. Помните, мы проходили или читали Откровение Иоанна, где могли прочитать такие слова: «Будь верен как до смерти». И там не имеется в виду, как я, помните, говорит, этот брат вас доведет до дверей тюрьмы, а потом оставит. Там не имелось в виду, дошел до смерти и отказался. Там имелось в виду, смерть принять, если надо. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Не все, допустим, вкусят смерть, а вкусят те, кого Господь предназначил. Через страдания прославить Господа или перейти в вечность через смерть. Но, тем не менее, предупреждение существует. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И вот эти мужи три, они просто доверились Богу полностью. Вы помните, что они сказали? Они сказали так, что Бог наш силен спасти нас от смерти. Поэтому мы твоему истукану поклоняться не будем. И они добавили: а если даже не так, у веры нет если. Вера говорит: дай, и все. И никаких разговоров больше. Никаких если. У них было доверие, у них было больше, чем вера. Они сказали так, что Бог наш силен спасти нас от смерти. А если даже не так, то мы все равно твоему истукану не поклонимся. И вы знаете, что и Бог допустил, что их и взяли, и размахнулись, и в печь бросили. Но в этой печи огонь над ними не имел никакой власти. Там был четвертый среди них, подобный Сыну Божию. И огонь над ними не имел никакой власти. И ни одежды, ни волосы не обгорели. Они ходили себе свободно там в этой печи. Но если бы они себя не приговорили к смерти, они никогда этого не сделали бы. Они никогда этого не сделали бы. Но они имели полное доверие Богу. Поэтому хотелось бы, чтобы и в нашей жизни мы имели вот такое доверие Богу. Бог никогда не подведет. Люди могут подвести, потому что, во-первых, они могут не рассчитать на силы свои. Не всегда у нас хватает сил выполнить то, что мы хотели бы. Не всегда хватает способностей и возможностей. Бог этим ничем не страдает. Ни недостатком силы, ни возможности, ни власти. Он обладает полнотой всякой власти, потому что это Бог. Потому что это Бог. Мы сегодня подчиняемся Его законам, которые Он поставил. А Он законодатель. Он законодатель. Постановил так, чтобы в этом огне горели. Значит, сгорят. А Он же вышел, то отменил этот закон и все. И я сегодня хорошо понимаю, как легко будет восхищение. Отменил закон земного тяготения, и пулей туда выстрелим все. Никаких вопросов нету. Не надо ни кораблей космических, ничего, преодолевать силу земного притяжения. Ну, я просто по-человечески, там ангелы пойдут, написано прямо. Но даже для ангелов мы не можем быть тяжелыми очень. Отменил закон, и пожалуйста. Все проблемы решены, никаких вопросов нету. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня понимали хотя бы вот то, на что я обратил внимание, чтобы выполнить волю Господню и кому-то принести благо, кому-то приходится терпеть что-то. Без этого не бывает. И здесь взял Исаия, который ходил ногой и босой. Наверное, не так-то просто было это все делать. Но, тем не менее, Бог сказал. Конечно, я повторю то, что в прошлый раз говорил. Если кому-то сегодня Бог скажет, ходи ногой и босой, то, знаете, это дьявол. Бог сегодня так не говорит. Сегодня нет уже пророчества на будущее. Сегодня настоящее пришло. Это там были указания на будущее. А сегодня уже не надо об Иосиф каких-то говорить, как о нас, потому что Христос приходил, уже не надо этого. Поэтому, когда мы говорим об этом, то не значит, что сегодня то же самое может быть. Сегодня совсем другое время, совсем другой подход, Господь. Но тогда вот было так, и приходилось выполнять вот то неприятное. Предзнаменование о Египте и Эфиопии. Так поведет царь ассирийский пленников из Египта. И уже Господь знал, кто поведет, кому Он даст приказание. Мы иногда, Господь что-то скажет, но мы не знаем, откуда оно придет. Не знаем, как это будет. А здесь Господь конкретно говорит, что вот будет так. И Египет будет наказан. Будет наказан ассирийцами, которые придут. Это ж наперед было возвещено. Это ж не было сказано задним числом уже. Как многие сегодня читают Библию, говорят, она написана уже позже, когда уже то прошло, после переставили времена, и уже как пророчество получилось. Ничего подобного. Такого никогда не было. Бог всегда говорил наперед и никогда не ошибался в своих откровениях. Из Эфиопии. Молодых и старых. Вот насколько уже сегодня гнев Божий возгорелся сильно. Даже обычно Бог стариков любит, щадит, жалеет. И молодых. А здесь говорит, и молодых, и старых поведут, и все. Ни на щедину не посмотрят, ни на что не посмотрят, поведут, потому что придет такое время, время отмщения. Время отмщения. Молодых и старых, нагими и босыми, и с обнаженными чреслами. Вот так как я ходил, то я ходил по воле Божией, чтобы показать вам, что с вами будет. А вы пойдете уже ноги и босые, не потому что Бог сказал, а потому что наказал, допустил. Поэтому с вами вот такое будет. у посрамлении Египту. Вот, какая цель была? Потому что они же надеялись на Египет. Эфиопляне туда ходили, в Египет, пожить там хорошо. А Господь говорит, я постыжу Египет за то, что они не могли, не служили мне и вам не показали, что наше благополучие от Господа зависит. А вы со слепыми глазами понадеялись на них. Я вот и вас постыжу, и их одновременно. И всем будет стыдно. Тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии, надежды своей, из-за Египта, которым хвалились. И скажут в тот день жители этой страны, вот каковы те, на которых мы надеялись, и к которым прибегали за помощью, чтобы спастись от цара сирийского. И как спаслись бы мы? То есть они бежали от меча или от луков цара ассирийского. Они хотели там найти спасение. А Бог показал вот эту немощь и говорит, это устыдятся за это, и скажут, как мы ошибались. А мы-то было думали, а мы-то было надеялись. И говорит, и как мы спаслись бы? Это те, которые еще не пошли в Египет, которые в Эфиопии не пошли, которые планировали быть там, но Бог предупредил их от этого. Смотрите, вот какие они. А вы надеялись быть под ним, что они еще не в плен пошли? Голые, босые, нагие, жестокой рукой принужденные идти туда. А вы на них надеялись. Значит, сегодня очень часто люди надеются на людей. Но я просто напомню, еще один текст Писания. Мы его тоже будем читать в книге пророка Исаии. Только не помню, какая глава. Там написано так. «И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие». Если даже люди, неверующие, захотят помочь вам, верующим, я на сегодняшний день говорю. Но если Бог увидит, что ваша и моя надежда на этих людей, то он сам воспротивится этим людям, чтобы они не оказали помощи и не сделали то, что вы просите. Восстанет против помощи людей, делающих беззаконие. Я думаю, что мы постепенно дойдем до этого места Священного Писания, но просто мы очень часто обижаемся, очень часто ропшим, что кто-то нам не помог. Но учитывайте, что если упование было не на Господа, то вполне возможно, этот человек хотел помочь, но Бог сказал нет. Нет, и все. Нет. Я помню один такой случай, конкретный. Я не называю этого брата. Он с Украины приезжал. Довольно такой очень хороший брат был. И он в свое время занял деньги в церкви. Они были с нерегистрированных. Он занял у них большую сумму денег. Но Бог сказал ему, не строй этого дома и не занимай. Не занимай. Он не послушал. Занял эти деньги. А потом, когда пришлось отдавать-то нечем. И он приехал, в нашу церковь приезжал. Я тогда был пастором в этой церкви, просвитителем. Это где-то 85-86 год. Я поговорил с братьями, проповедовал. Очень, очень хороший брат. Не просто какой-то пустой. Но беда у человека. Мы поговорили и решили ему помочь. Собрали деньги, а ночью Бог говорит мне, не давай. Он слишком быстро хочет уладить вопрос. Не давай. Я пошел, сказал братьям. Я точно знал, что это Бог сказал. Знаю, что брат, не могу. Вот, ну, раз так, то так. Я хотел помочь. И братья согласились. А Бог говорит, не давай. Поэтому просто, ну, наверное, нам никогда не надо спешить, когда что-то у нас не получается, особенно в отношении людей, когда они не помогают. Может быть, и они виноваты. Я еще под одну гребенку не причесываю, но вполне возможно, что Бог запрещает это делать. Почему? А что-то не вытрас меня из вас вовремя. Если что-то есть, надо повыбивать все это. Надо действительно дощеркнуть до сердца, чтобы их понял, что, в чем причина, почему это так. Поэтому я просто обращаю на то самое серьезное внимание. И вообще, когда я говорю на эти темы, я просто очень хотел бы, чтобы научились. Я и сам себя учу. Я не говорю, что я всего достиг. За все и всегда благодарить Бога. Помогли, слава Богу. Не помогли, с обиды такую проповедь закатить за кафедры. Вы такие всякие, вы меня не любите, вы вообще никого не любите. А в нашей церкви вообще нету любви. Я спрашиваю, а ты в какой церкви? В той? Так у тебя же тоже нету. Так у тебя же тоже нет. Раз ты с той церкви, я говорю, что нету любви, ты оттуда, так у тебя же тоже нету. Да и второе. Люди, которые имеют любовь, они никогда не будут упрекать, у вас нет любви. Вы меня хорошо слышите? Они никогда этого не скажут. А если я говорю, брат Сережа, у тебя нет любви ко мне, значит, я и сам ее не имею. Значит, я ее не имею. Любовь никогда не упрекает. Вы меня хорошо понимаете, что я сказал? Это опять-таки попутно. Это попутно, это не тема. Любовь никогда упрекать не будет. Любовь любит. Я вам напомню одно место Писания. Кажется, из послания Павла к Ефесянам. Да, послание Павла к Ефесянам. Где есть такие слова положены, что, значит, как муж должен любить свою жену, как Христос, церковь, который питает и греет ее. Помните это место Писания? Греет. Я всегда говорю так. У вас дома есть нагревательные приборы. Есть, правда? Кто живет в деревнях? У нас вообще-то и в городе есть печка, мы ее оставили. Скажите, что надо сделать с печкой, чтобы она вас нагрела? Молчание долгое, все понимаете, что нагреть саму печку, накормить ее дровами, и тогда вы сами нагреетесь. Но если вы сами не нагреете печку, вы замерзнете в вашем доме, и она вас не нагреет, хотя она печка. Поэтому хочешь, чтобы тебя любили? Начинай любить сам. Иначе можешь не дождаться и не найдешь. Когда Писание говорит, будем любить друг друга. Вы знаете, как понимаем? Ага, значит, я должен поискать, кто ж меня будет любить. Библия говорит, ты начинай, а я ищу, кто ж меня любить будет. И ищем, ищем, и не находим. Потому что надо начинать самому. И тогда своей любовью нагреешь другого, и тебя нагреют тогда. А так, что ж. Это просто, ну, попутно я вот эту тему затронул. Потому что все-таки... Я не знаю, как себя чувствовал Исаия, любил он или не любил вот этот народ, ради которого ходил ногой и босой. Но Бога он точно любил, и через Господа он эту любовь проявил. Ходил и своим внешним видом показывал, что люди, смотрите, как я хожу, и вы же так будете ходить. Да я хожу добровольно, мне Господь сказал, я подчинился, а вы же пойдете, в цепях пойдете, вы же пойдете как пленники. Вы же пойдете не с радостью, что исполняете волю Божию. Над вами она исполняется. Тогда ужаснутся, я возвращаюсь назад, тогда ужаснутся и устыдятся из-за Эфиопии надежды своей. А эфиопляне очень рослые люди, кстати, написано в Священном Писании. И поэтому люди, вот именно за это и надеялись на них. За то, что они такие вот мощные, ну, физически чисто. И они вот так вот рисовались для них, как опора, которая может быть. А Писание говорит, они сами, эфиопляне, на Египет надеялись, а люди нахепли, а надеюсь, оказывается, говорит, я вас постыжу всех. Пойдете пленными вот так вот, и будет стыдно. Из-за чего? Из-за вашей надежды ложной. И скажут в тот день жители этой страны, вот каковы те, на которых мы надеялись, и к которым прибегали за помощь, чтобы спастись от царя Ассирийского. И как спаслись бы мы? Вот дошло до головы. И как мы спаслись бы, когда ничего не пленниками пошли сами? Как мы спаслись бы? 21 глава Исаии. Пророчество о пустыне Приморской. Я не знаю, о какой пустыне идет речь, я просто оставляю вот это. Но, наверное, что-то конкретное можно было найти в Писании. Я, наверное, есть ответ, но я его пока не знаю. «Как бури на юге носится, идет он от пустыни, из земли страшной». Вот этот опустошитель, о котором Господь говорил, который придет на народ. И сравнивают, как бурю пустыни носится. Наверное, об этом лучше рассказали бы люди, которые живут там где-то рядом с пустыней, которые застигали эти пыльные бури. Это где-то, наверное, Казахстан, Узбекистан. Вот они знают это более подробно. Я сам был в Узбекистане, но бурь этих не видел. Я помню, что жара была очень сильная. Вышли из самолета, как в баню попали. Где-то, наверное, под 40 было. Под 40. Хотя мы, наверное, уже в Беларуси тоже прочувствовали, что значит под 40. Хотя, говорят, там легче дышится сухой воздух, но я этого не знаю. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай Мид, всем стенаниям я положу конец. Вот Господь же показывает действие. Не всегда грабитель грабит, не всегда опустошитель опустошает.